Хотя вышеупомянутый Оксфорд Юниверсити Кубок Англии взял с одним защитником, двумя хавбиками и семью нападающими. 20 лет тому назад, мое нытье завязано исключительно на Эглсона. Потешил самомнение тренер, заставил побегать за потными пацанами. Может, его Пол Торрис подговорил? Я поглядел на кабанообразное, довольное лицо Пола, уплетающего пиццу, и устыдился своих гнусных мыслей. Да он за меня теперь готов математику сдавать. Для человека, не сразу вспоминающего, какое число идет после 11, это великая жертва. Мне просто повезло со срезкой, скромно ответил Дэвису. Главная заслуга в забитом мяче полностью твоя. Вальтер нам рассказал, как ты подошел к нему на пенальти и посоветовал считать время. Не успокаивался Дэвис. Меньше 3 секунд, Гарри бьет влево. Больше 3 секунд, пауза. Удар пойдет вправо. Вальтер — тот самый длиннорукий вратарь. Гарри, рыжеволосое бестие, нагло пославшее меня в курилке. А это все к нашему футбольному аналитику. Опять отмазался я. Это схема от Оливера Ховарда. Если бы я сказал об этом на поле, вряд ли Вальтер меня послушал. Говорю сейчас, хотя Вальтер и не послушал в первый раз, вон он как покраснел стыдливо. Я ему инфу о 2 ударах слил из будущего, переводя стрелки на Оливера, который на тему пенок смутные догадки вроде: если он почешет правое ухо, удар пойдет в центр, наклонится поправить шнурок, левая девятка мне на ухо бухтил. Мы сидели всей компанией за столиками в уличной зоне. Пол передвинул 3 зонтика, половину от всех имеющихся в кафешке. 5 столиков мы сдвинули вместе. Хозяин, пожилой итальянец Маттео Эспозито, с некоторой тоской смотревший на наши телодвижения, оживился, услышав количество заказанной еды, и даже принес бесплатный кувшинчик кампари с кусочком льда в форме стрелы. Я бы сказал полукампари. Из алкоголя в нем был только еле уловимый аромат вина. Вмиг обретший лоск, простые уличные лесники из Брамптона моментально меня возлюбили. Хотелось бы мне так думать, но пока команда только убедилась в моей полезности, вкушала еду на мои деньги и проявляла ответную благодарность. Ничего, прирученные уличные коты больше всего преданы хозяину. Оливер на некоторое время захлебнулся в вопросах от команды, а я получил передышку. По его статистике, полученных в результате наблюдения за игрой команды с 3-го этажа школы, 60% ударов Гарри идет вправо. Настолько дотошно, со счетом секунд Оливер не детализировал. Лесники — не самая его любимая команда. В Ньюлане несколько околопрофессиональных команд по футболу, от Вулиджского Арсенала до школярского Фулхэма. Арсенал, как я подозревал, тот самый аутентичный из реальной земли, раз игроков набрали из работников доков грузового порта столицы. Насчет Фулхэма я так уверен не был. Его реальную историю не знаю. Ньюлановский Фулхэм вырос из учеников воскресной школы на окраине Ньюлана. Как же нам повезло с Эйвом, с обожанием сказал Пол. Раздавим биллингемцев. Я почувствовал некий дискомфорт. Гимназия мне дорога, ни за что бы не ушел сам. Если в семье Дашеров и есть предатель, то это, разумеется, я. Индивидуально любой игрок из Орлов Биллингема сильнее другого из нашей команды. Выдал им горькую правду. Говорю, как есть. Только командная игра спасет наши задницы. В любом ином случае, распрощайтесь с мечтой о кубке. Но лучше тебя же там никто не играет, озаботился вратарь Вальтер Викер. Питер Уинсли, нападающий, медленный, но очень хорош на 2-х этажах, отменное голевое чутье. Кевин Бакслет, нападающий, уже побыстрее, но плохой пас и прием мяча подводит. Зато опасен на скоростях и сильный удар с обеих ног. Сэмуэль Рассинсет, нападающий, но отыгрывает больше хава по флангу, медленный, невысокий, но устойчивый, этакий броненосец, отличный пас и обработка мяча. Начал я перечислять орлят и закончил выжимкой про вратаря. Дескать, силен бродяга, дикая концентрация, первые полчаса непобедим и тащит все мячи. Эгиллелсен меня такое не спрашивал, не по-джентльменски, но лесникам детали можно раскрыть. Лучше меня никого нет, скромно заметил в конце. Но в футбол играет вся команда. В прошлом году я был глупцом, не сумевшим обуздать эмоции. Пострадали в итоге все. Сейчас я готов для команды на все, даже играть в защите. Но шансов, в моем понимании, еще меньше. Вы, ребята, по качеству игры, не обижайтесь, играете похуже. Лесников спасет только полная самоотдача. Я готов пахать на всех тренировках, не курю и не употребляю алкоголь. Все ли могут сказать то же самое? Они разозлились, но крыть им было нечем. Я хоть и в защите был, пару раз нафинтил на голевые передачи. Потому мой состав из новичков, кроме вратаря Валтера и нападающего Дэвиса, свел игру с основным составом в ничью. После чего по пенальти основной состав мы одолели. Алсин выбрал лучшим игроком матча вратаря Валтера Викера, косясь на меня, однако я изобразил только искреннюю радость. Я же не Роналдо. Толкать тренера в грудак и пинать фляжку с водой не стану. Вот если с финалом на Стэмфорд-Бридж меня прокатит, все может быть. Притихнув в размышлениях над моими словами, остаток трапезы команда провела молча. Только толстокожий Пол не унимался. То ему подскажи, как против Питера сыграть, то прием покажи с ножницами, когда внезапно, свирепый кабан, стримглав, валится с визгом баллонки. Этот прием я против Пушера Солли использовал, когда он, конюча одно и то же, с Оливером, Валтером и Дэвисом провожал меня до конки, я не выдержал. Настоящий мужчина должен быть чуть настойчивее свидетелей Иеговы, уважуха его непробиваемости. Один единственный, последний раз, бросил я, сворачивая в переулочек с большой плетеной корзиной для мусора на углу, какими-то поломанными деревянными ящиками и двумя загадочными личностями в лохмотьях с ведром в руках, что живо исчезли при нашем виде непонятно куда, потому что переулочек был тупиковым, заканчиваясь здоровым забором. Там я, сняв пиджак, присел, оперся на одну руку, завел левую ногу за икры ноги Пола. «Видишь, твоя нога цепляется здесь», — объяснил Полу. «Вторая, с другой стороны, ниже колена. Получается такой зацеп. Я делаю это не глядя и очень быстро, падая двумя руками на землю и сразу отжимаясь и переворачивая туловище. Полученный импульс передается на мои ноги, которые я еще усиливаю физической мощью мышц ног. Ноги всегда сильнее рук. Удар тренированной ноги в разы сильнее. Такой прием способен сломать ногу, а если нет, то соперник падает, а его нога остается в захвате и можно спокойно доломать его следующим приемом. «Нет!» – раздался истошный крик. «Не бейте Эйва!» Я в край охренел, а ведь жизнь только начинала налаживаться. Вывернув из переулка, к нам бежала вся моя честная, предыдущая компания дружбанов. Хупи, Клайф и Маргери. Голдящая, что стая ворон над несчастным кошаком, загнанным на дерево. Не хватало только Винста, походу самый тихоня среди них оказался самым умным. Его родители не предатели, семья ни в чем не виновата, суд их оправдает, они не крали золото. Это и тому подобная дичь летела впереди их тел, вгоняя меня в депрессию, а окружающих в состоянии шока. Лять, а я-то уверовал, что спокойно пройдет день, мы верим в него, Эйв настоящий друг и совсем не такой, как вы думаете, тараторила Маргери. «Мы будем за него биться», – воинственно добавил Клайв. Хупи встал в боксерскую стойку. Я выпустил из захвата ноги Пола и неспешно поднялся с земли. Настолько кретинов ведь не бывает, они это специально. Могло, конечно, показаться со стороны, что меня сбили с ног и сейчас будут запинывать. Но по крайней мере этот пройдоха Клайв не настолько туп. «Вы кто такие? Я вас не звал». Скучно смимосил им. Про себя добавил продолжение, а вслух поинтересовался. «Вы что здесь разорались? Надо было молчать. Так мы думали, они тебя бьют из-за того, что узнали, как твоих родителей обвинили в госизмене». Искренне, честно и переживая за меня, сдала весь расклад Маргери. «Мои лучшие друзья, мое проклятие и груз. Твоих родителей обвинил в госизмене?» — удивился Дэвис и догадался. «Так ты поэтому в Брамптон перевелся? Ну и что здесь сказать? Плавным движением губ моих друзей Штирлиц превращается в Матухари, накануне казни. Пока я думал, как бы съехать, не выдавая того, что моим делом занимается лучшее детективное агентство и юридическая контора столицы, Маргери сделала ход конем. Да он мог бы не поступать в ваш вонючий Брамптон и остаться в Биллингеме». Пылая праведным гневом, или скорее всего делая данный вид, заявила она, никто ему и слова бы не сказал. Валтер побагровел от гнева. Оливер скорчил презрительную гримасу и напыжился, собираясь выдать гневную ответную тираду. Пол сжал кулаки и шагнул вперед, но их всех остановил Дарси Дэвис. «Лучше вонючий Брамптон, чем брызжущие ядом гадюки», — холодно отрезал он. «Счастливо оставаться». Дэвис скопировал мой жест двумя пальцами к виску. Они растворились в начинающихся сумерках, оставив меня наедине с ренегатами. «Хороший пацан этот Дэвис, хладнокровный и думающий. Ушатать что ли всех этих друзьяшек на глушняк прямо сейчас? Переулок вроде пустынен». Малыш греет правую карман пиджака. Еще до двух сторонки я незаметно снял его, положив во внутренний карман пиджака, который запихнул в рюкзак, назначив его охранником Оливера. Что-то такое прочитала в моем взгляде Маргери. Отступила в страхе. Клайв напрягся. Один Хупи стоял безмятежно, словно не кувыркался никогда от меня и не ел землю лицом. «Да ты чего?» – забормотала рыжая в панике, прячась за Хупи. «Мы просто хотели тебе помочь. Никогда больше не подходите ко мне», – зловеще попросил я. «Никогда больше не заговаривайте со мной. Никогда больше не делайте вид, что были со мной знакомы, иначе ваши души прокрутит колесо сансары и выплюнет в оболочку скорпиона. Я вас предупредил». С этими словами я оставил их в переулке. После моей мотивационной речи, за мной идти они побоялись. Внешне спокойно, внутри кипя тревогой и беспокойством, я сел на конку и доехал до Кипарисовой улицы, названной так по причине обретения на ней трех деревьев искомой породы. Целенаправленного озеленения улиц не проводилось, хотя у модных заведений самые разные породы деревьев росли и за ними ухаживали. Надо будет подать Эндрю Биллингему такую идею после десерта в саду, решил, пытаясь отвлечься от грустных мыслей. Завалюсь к нему в особняк, сразу как пункт госизмены снимут с обвинения, спрошу, можно ли его звать вторым батей, подарю идею ремней безопасности и карет скорой помощи на базе автомобилей. Да что там, сразу тридиот подарю. Откроем радиокомпанию и будем грести миллионы фунтов на радиовещании, рекламе, певцах и пиаре. Ну не убьет же он меня за то, что я люблю Глэдис. Эйвер Дашер умный и полезный, он принесет много денежек, славы и счастья. Волну позитивных размышлений прервало мое убийство, уже второе в этом мире. Я как раз свернул с проспекта Веллингтона, спустился по Кипарисовой до угла, свернул в арку пятиэтажного большого дома, торгующий хлопком торговой компании «Биллинсгейт», срезая путь до своего дома. К дому с одной стороны был пристроен склад, он стоял без окон, внутренней стеной, напротив него построили лавку с кабинных товаров и часовых механизмов «Айромангер», тоже стоявший тыльной стороной. У лавки во двор выходило два зарешеченных окна и разгрузочный подвал, уходивший в цокольный этаж. Пара бочек с грязными мешками на них, деревянные ящики, тентованная телега с грузом, все как обычно, ничто меня не насторожило. Вот из подвала выскочило пять пушеров с ножами и стальными прутьями. Под ноги первого я бросил рюкзак, его лямки удачно запутали ноги негодяя, оставившего кровавый след при столкновении носа с булыжной мостовой. Второму я кинулся в ноги, закручивая мельницу, выпрямляясь с ним на спине, с пробросом его тела на третьего. На этом мои успехи закончились. Сзади раздался треск, в голове мгновенно помутилось, боль обожгла жаром голову, это ее проломили стальным прутом, одновременно полоснула болью в спине, жгучее жало снизу прошло до сердца, раз, второй, третий, готово, братва, раздалось довольное от невидимого врага, посадил на перо, уходим, Эйвер Дашер умер под перестук башмаков по мостовой, я как раз свернул с проспекта Веллингтона, меня вернуло на 3 минуты назад, минуту я потратил на будущее с Дианой, еще одну на просмотр серии пенальти. Никаких жестов я не делал, значит при смерти меня все равно отбросит на исходную точку. Интересное открытие и очень болезненное, а главное время уже потрачено, сбросов больше не предвидится. Очевидно, меня убили бандюки сзади, выскочившие из тентованной телеги. А вот и наблюдатель. Ранее внимания я не обратил на чувака в кепке, трущегося у арки. Тем более он исчез из поля зрения на несколько секунд, зайдя в нее. Потом вышел и стал уходить, не глядя на меня и не оборачиваясь. Видимо, подал знак остальным. Типа махнул рукой или кепкой, вытащил и поболтал своими причиндалами из штанов. Не в курсе за тайные знаки у банд, дружище. Окликнул я его просительно. Огоньку не найдется, спина его вздрогнула, он обернулся нехотя. Простой паренек в льняной серой рубашке, обычных коричневых штанах и ботинках. Совсем не похож на пацана из банды, да и не должен быть, наводчик не вызывает подозрений у полиции или горожан. С улыбкой приблизившись к нему и шаря в пиджаке правой рукой, костяшками левой пробил ему в кадык при сближении. Он подавился, поперхнулся, согнулся пополам. Второстепенные улицы в это время мало оживлены, сумерки сгущаются. Приличные горожане, приняв ужин, болтают с семьей, занимаются любовью. Неприличные или романтичные фланируют по проспекту Веллингтона. Богатые сидят в театре или ресторане. Бомжи, наломав коры с пальм, жарят крабов на диком пляже. Все бандиты подгадали. Обняв врага за плечи, затащил внутрь арки, уткнул ствол малыша ему в лоб. Надавил почувствительнее. «Соврешь, пойдешь на корм крабам». Холодно сказал ему. «Сколько твоих в телеге?» «2». Прохрипел он. Наверное, даже обрадовался в глубине души, что про подвал не спросил. Правда, радовался недолго. Схватив его за волосы и запрокинув голову, я повторно пробил по кадыку, на этот раз не сдерживаясь. Тело его упало еще живым, на еще вытаращенное лицо, раскрытый рот и выпученные глаза, я щедро опрокинул из пузырька спирта. Как и пластырь, дезинфицирующие средства у футболиста всегда в рюкзаке. Тело его найдут быстро, разумеется, но запах спирта отвратит горожанина от помощи. Полиция встречается вечером еще реже добропорядочного горожанина, решившего помочь пьянице. Скрыв малыша в рукаве, я зашагал к телеге. Прямо сейчас кое-кто сильно пожалеет, что связался с футболистом из Брамптона. Глава 25. Хрясь. Сорвав покровы, точнее тент с телеги, я сразу выстрелил прямо между удивленных глаз парнишки, сжимающим в руке шило на деревянной рукоятке. Второй опешил и не понял даже, что случилось, и не успел понять. Звуки работы малыша не такие громкие, децибел 120. Громкими они кажутся стрелку. Потому я так родил заглушитель, в связке с ним работать очень комфортно, пусть выступающую часть ствольной коробки придется срезать для закрутки трубы. Зато отдачу он уменьшает процентов на 20. Я же не олимпиадный турок с пневматикой в руках. Мгновенно развернувшись, бросился ко входу подвала. Из-за бортика входа, уходящего вниз, уже поднималась чья-то изумленная звуками хлопков петард голова. На ступеньках застыла куча бандитов, вопросительно поглядывающих на Хогги. Правая рука расслабленно лежала в левой, зажимая пистолет правильным треугольником. Чуть выставив вперед правую ногу, я начал шутинг бандосов сверху, на короткой дистанции, просто тыкая большим правым пальцем в голову каждого и прожимая спусковую скобу. Бум, бум, бум. Сухой треск выстрелов. Микродвижение после каждого вниз. 5 выстрелов прозвучали за пару секунд. Хогги единственный, кто успел среагировать из них, бросаясь на меня в отчаянной попытке дотянуться. Но их же тайная засада у входа в подвал превратилась в ловушку. Трудно, по ступенькам вверх, быстро десантироваться наружу. Я торопливо сменил магазин. Хогги за счет своего броска получил маслину в шею. Он слабо ворочался у моих ног, в луже быстро натекающей крови. Поставив ногу на его грудь и зафиксировав положение, я провел контроль. Сделав то же самое с остальными, я поднял чужую кепку, натянул на голову, собрал все отстреленные гильзы, закинул свой рюкзак в какую-то дерюгу у бочки, распорол вторую, накинул на плечи на ходу, подхватил мешок и быстрым шагом покинул место расправы. Звуки выстрелов бельгийского малыша менее шумные, чем хлопки петард, тем более произведенные в ограниченном пространстве кирпичных торговых домов. Существовали веские основания надеяться не привлечь лишнее внимание, но адреналинчика эта бойня мне нехило впрыснула. Не хотелось бы сидеть, ожидая справедливого суда, в грязной камере с другими бандитами. Мне еще учиться, завоевывать спортивные награды для себя и школы. Теперь-то хлопот прибавилось. Нужно срочно найти второго малыша и заменить ствол на моем. Не знаю, как с криминалистической баллистикой здесь сейчас, но подставляться не собираюсь. Я прошел улицу, встретив только удивленного пьяного мужика на повороте. В своем маскараде я был похож на чучело, но дерюга скрывала мой красный пиджак, стирая опознавательный маркер. Покачивающийся у фонарного столба мужик что-то прохрипел вроде «Эй, пацан!». Я достал на ходу полушиллинг, протирая крепко его дерюгой и ногтем откидывая мужику. Позабыв обо всем на свете, при виде блеска мелькнувшей монеты, он, покачиваясь, жадно наклонился за ней. Когда пьяница разогнулся, я был уже далеко. На полушиллинг можно догнаться так, что не сразу вспомнишь год и свое имя. Метров через 100, еще через одну проходную арку, я превратился в обычного школьника. Затолкал дерюгу и кепку в рюкзак, заработал ногами в беге. До дома я добрался за 5 минут. Первым же делом зашел во дворик, затолкал кепку с дерюгой в железную бочку, капнул керосина и сжег на своем участке. Дымище пришлось оправдывать мусором, накиданным в торопях в бочку. Мои эволюции на дворике не остались незамеченными. К забору, ограждающим мой участок от другого дома, приблизился какой-то парень моих лет с парой бутылок Гиннеса в руках. Высокий, с дружелюбной улыбкой, симпатичный, с модным причесоном вроде Тенниса на темных волосах, скрывающим некую лопоухость, в матроске и шортах. И это было жесть как странно, учитывая, что в соседнем доме жили старики Хочкинсы. Никакого племянника, за несколько лет соседства, я у них не наблюдал. «Привет, сосед, я Бен Кросби, будем знакомы». Дружелюбно улыбнулся он и протянул бутылку. «Может, за знакомство? Вот она, дружба с первого взгляда. Так мог бы решить прежний Эйвердашер. Спасибо», — односложно произнес я, помешивая садовой кочережкой мусор в бочке. «Эйвердашер, вынужден отказаться, у нашего тренера строгие стандарты, не пью даже с близкими друзьями. Мы новые жильцы». Правильно понял Бен мой намек. Купили дом неделю назад, переехали только сегодня. Маман убирается в доме, отец отправился за вещами в Энлистер. Новый Лестер – город рядом с Ньюланом. Многие жители вместо надоедливой приставки «Нью» к своим городам читают название короче, через «Н». «Поздравляю», – вежливо сказал ему. «Нью Лондон из The Second Capital City of Great Britain». «Ха-ха», – рассмеялся он. «Ты точь-в-точь скопировал старика Вассермана, моего учителя по истории. Это все мило, но происходящие вокруг меня события оставляли тревожные засечки в подсознании. Все эти старые друзья-предатели, набивающиеся новые. Я такой же скучный, как твой препод», — огорошил своим признанием нового соседа. «Не пью, не курю, вместо баб бегаю за мячиком. Не тот типаж для крепкой дружбы. Но мы же никогда не узнаем, если не попробуем». Попытался Бен снова ослепить меня своей улыбкой. «Звучит как-то по-гейски», — прокомментировал я. В этот раз смех его звучал немного более натужно. «Трудный выдался денек», — попробовал угадать Бен. «Школа — страшное место для таких красавчиков, как мы. Испытания и постоянные соблазны окружают лихих парней». Чудовищный опломб сказанной фразы чуть не согнул меня пополам в приступе смеха. «Мача из Хуача. Есть такой поселок скотоводов из Перу». Делая вид, что глаза заслезились из-за дыма, я тщательно протер их подолом рубашки. «Даже не знаю, что ответить. От меня залетают только мечи», — грустно поведал ему. Бен косил под простого парня, поэтому ржал долго и утомительно, тыкая в меня бутылкой. «Да ты юморист, может, сходим как-нибудь по барам? Я так одинок, мне нужен гид». Эти и тому подобные предложения с полчаса сыпались на меня, пока мусор тлел и превращался в пепел. Расправившись с уликами, я корректно распрощался с опечалившимся Беном и зашел в дом. «Мне нужна команда, пиар-менеджер, который будет общаться с назойливыми спецслужбами, бандитами, странными соседями. Чистильщик, способный скрывать все следы работы по ним, если кто из них в край оборзеет и посягнет на мою нежную тушку. Глэдис, которая нежно скажет привет, дорогой, выглядывая из кухни в одном переднике на голое тело». Комментируя таким образом сегодняшний день, я разобрал и почистил тщательно своего карательного малыша, сунул под подушку, накрылся покрывалом и провалился в сладкий дурман морфея. Утро встретило меня видом легкого тумана из окна. Быстро отжавшись, я выбежал во двор на утреннюю разминку. Перевороты на Борцовском мосту, отжимания с закидыванием ног на бадью спиной, пробросы ног, пресс с уголком, выпады ногами и джампинг-джек, даже легкий бой с тенью изобразил. На самом деле кулаки в драках я использовал редко, любой боксер, хоть раз сломав себе сустав или палец, согласится, бить по лицу нехороших людей лучше ладошками. Тренированными ладошками новичок и титановый шар сломать сумеет. Вот, когда, взяв стальную кочергу и уперев его поперек боди, я пытался сдвинуть двухтонную конструкцию с места, изображая жимовый швунг, появился позевывающий сосед. «Утречка, Эйв, что стряслось?» — немедленно озаботился он. «У меня появился новый, глупый сосед с длинным носом», — хотелось ответить едко. «Но я же британец, нельзя выделяться своим сварливым характером. Доска отходит», — пропыхтел я. «На место вставляю. Тебе помочь?» — выразил явное желание стать мне ближе Бен. «Нет, нет, я почти закончил», — со скрываемой досадой сказал ему. «Не мог бы ты отвернуться? Я приму утреннее омовение». Он покорно повернулся спиной, но бухтить всякие глупости не перестал. Типа, в какую школу ему пойти, где ближайший магазин, он хочет сходить за круассанами к чаю. «Может, и мне заодно принести?» Вроде удача сама шла ко мне в руки. Можно засылать Бена за едой, не парясь, что мне откажут в продаже. Но там в Библии насчет такого предупреждали. «Бойтесь нанайцев, дары приносящих». Или не в Библии, или не нанайцев, один хрен. Еще первобытные люди сделали наблюдение про даровой сыр в мышеловке. «Дружище», — обратился к нему, — «еще пара слов, и я почувствую себя во многолетнем браке. Перестань изображать воображаемую жену. Твой сосед простой пацан, играет в футбол и понятия не имеет ни уровень дохода твоей семьи для выбора школы, ни какие круассаны ты предпочитаешь на завтрак». «Это правда. Круассаны бывают треугольником, кубом, плоскими, круглыми, азиатскими, английскими, французскими и даже магическими. Конечно, только по названию. Бен обиженно притих, я в темпе поплескался. Все, бывай, сосед. Попрощался с ним, вылезая из бадьи. А завтрак, вскричал он маячной сиреной, съешь его за меня, пожелал, захлопывая дверь. Неспроста он навязался на мою голову. Неужели придется покупать частное кладбище для новых странных людей, вторгающихся в мою жизнь? Натянул на школьную форму старую ветровку болотного цвета. Белая панамка придала мне вид мелкого дачного плантатора. Вышел из дома. Интересно, если опоздать в Брамптон на первый урок, какое наказание меня ожидает? Обкатывая мысль, я поднялся чуть выше по проспекту. Сегодня уезжаю на конке с другой остановки. Не тянет меня на место вчерашней бойни. 5 минутами позже, убедился в своей правоте. На том самом повороте толпилась куча зевак, стоял полицейский кэп, ограждение в виде колышек с ленточками, а чувак с чемоданчиком курил трубку седативного, готовясь к зрелищу кучи трупов. Расстрел сразу 7 бандосов, такого в Нью-Лане никогда не было, надеюсь, не повторится. Я вышел через 2 остановки. На этот раз путь мой лежал не в школу, оружейный магазинчик «Авис», торгующий всем, от болотных сапог до пистолетов Бергмана. Достаточно редкое явление, на немецкое оружие были высокие пошлины. Английские заводы лоббировали свое производство. «Мистер Берчер, не покажите бельгийский браунинг от национальной фабрики», вежливо обратился к седовласому приказчику в магазине. «Хочется матушке подарок ко дню рождения сделать». Расплодилась в Коцуолтсе собак в последнее время, волнуюсь за нее. Коцуолтс, дачный поселок среднего класса в 30 километрах западнее Нью-Лана. Я всегда говорил, давно пора злостных гиен отстрелять. Принял близко к сердцу мою проблему старик. Того и гляди, эти шакалы начнут детей воровать. Он принес мне копию моего пистолета, разобрал и показал, насколько малыш прост, удобен и свеж. Я покивал головой, незаметно выбирая из рукава своей ветровки оригинальный ствол и коробку. «Мистер Берчер, сэр, а что вы скажете про тот образец Браунинга?» Тыкнул палец за его спину. Он обернулся, я быстро подменил ствол с коробкой. На них вытравлены серийные номера, но приказчик точно их не помнит. Эти малыши вообще не считают за оружие, так бабский пистолет, из которого собак отпугивать можно, или застрелиться. Его даже без предъявления ID, похоже, продавали. Модель очень похожа, выпущена годом ранее, сказал приказчик. Вместо ударника на нем скрытый курок. Он продемонстрировал мне различие. Спасибо, вежливо поблагодарил его. Тогда мне остается узнать цену, разбить свою копилку и вернуться к вам днем позже. 6 фунтов. Осклабился он в привлекательной улыбке. Мы будем ждать вас, мистер Томас Сейер. Поведал ему вымышленного персонажа, с нетерпением жду встречи. Наврав 3 короба, совершив еще одно злодеяние, со спокойной душой я направился в школу. Меня не встретил привратник на входе, но уборщица Джиджи с приветливым матерком пожелала мне поскорее сдохнуть, если я еще раз заставлю ее протирать пол заново. Да его заново лаком надо крыть, возмутился я, уворачиваясь от грязной тряпки. После ваших-то экзерциций по нему, воспользовавшись своим тайным оружием, вежливостью и малопонятным словом, первый босс уровня был с успехом мной пройден. Второй босс, учитель литературы, обнаружив меня на пороге класса, слегка опешил от нахлынувшего чувства дежавю. Мисс Кулстоун, на Мидстоун огромное дерево упало на рельсы перед конкой. Безбожно наврал ей, всем вагоном полчаса оттаскивали. Прошу прощения за опоздание. «Вы сегодня выглядите как Аврора из стихотворения Байрона, только вместо факела у вас в руке учебник». Я продекламировал с чувством. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутой негой взоры, навстречу северной Авроры, звездою севера явись». «У Байрона нет такого стихотворения», — засмущалась она, покраснела, украдкой кинула взгляд на себя в маленькое зеркальце на столе. «Да как же, мы в Биллингеме изучали». Растерялся я, там еще приписка была снизу моей дорогой подруги К. Спокойствие покинула мисс Кулстоун. Грудь ее начала вздыматься стеной цунами, на глазах появилась затейливая поволока. «Наверное, это какое-то малоизвестное стихотворение», предположила она, «из личных писем великого поэта». Класс, притихнув, смотрел на пикап в прямом эфире. Диана строго свела брови. «Из личных», поддакнул ей, споро усаживаясь рядом с Оливером. «Тайный архив графини, имени которой, назвать я не имею права». Мисс Кулстоун, замолчав, с разбега окунулась в благолепные грезы. Оливер с восхищением прошептал, что я дурак. Его наш учебник, раскрытый на параграфе «Дева в саду», тоже на такое намекал. Роман про любовь-морковь, взросление и потерю невинности. Мисс Кулстоун над ним размокла, ведя урок. Тут я появляюсь и дровишек подкидываю в печку противоправной связи учитель-ученица. Ну или училка-ученик в версии Кулстоун. Виноват. Покаялся я. Что пацаны про вчерашнее говорят? Оливер посуровил. Разное. Кто-то тебе предъявить предлагает. Кто? Сначала узнать детали. Но хорошего мало. Сам-то ты что думаешь? Поинтересовался его мнением. Будет неприятно. Придется драться со многими. Терпеть. Превратиться в изгоя. Но меня ничто не остановит. Я и так на дне, ниже падать некуда. Ты классный пацан, прошептал мне Оливер. Но что я решаю? Могу только постоять рядом и принять часть оплеух на свое лицо. Я чуть не заплакал от умиления. Ботан вообще нормис. Мой Гарри Поттер на этой земле. Лучше дернуть льва за ляжку, чем матроса за тельняшку. Поделился с ним дедовской мудростью. Все, кто предъявит мне за предателя, ответит сломанными конечностями. Даже если это будет вся школа. Эйвер Дашер вмешалась в наше перешептывание Диана Мылкрафт. Возможно, не стоит так горячиться, а поручить расследование профессионалам, обратиться к правосудию, кулаками ничего не построить. Это худший вариант, к которому следует подготовиться. Вежливо ответил ей. Делом занимаются, но деталей раскрыть не могу. Уверяю, Диана, мне не нужны проблемы. Только создавать их мне, я никому не позволю. Проблем он не хочет. Что насчет мисс Кулстоун, сам посмотри. Тыкнула она в меня очевидным фактом. Если она в запой уйдет, литературу ты вести будешь. Мисс Кулстоун, подперев щеку ладонью, бездумно листала какой-то журнал, вытащенный из сумочки. На урок ей было абсолютно все равно. Мыслями она была в каком-то знойном сериале, главной героиней. Выходит, снова мой косяк, не сориентировался в обстановке. Ну что теперь делать? Покаялся я. Встать и сказать, ты жирная, литра отстой, мы с тобой из жалости, будет только хуже. Само пройдет, подождем немного. Улыбка чуть тронула ее губы, смягчив богиню охоту. Она опустила свой лук, нацеленный на меня. Придумай что-нибудь. У тебя 5 минут, чтобы привести учительницу в чувство. Глава 26. Диана вообще красава. Придумай. Здесь нужен годовой абонемент на фитнес, пару пластических хирургов и психотерапевт. С тоской перебрав все нереальные варианты, я остановился на бумажном хобби своей дочери из прошлой жизни. Хобби из младших классов. Оригами. Дочка у меня японским искусством складывания бумажных фигурок увлекалась, заодно простейшему журавлю научила. Приняв решение, я вырвал из своей тетрадки листок бумаги. «Мне нужен твой цветной карандаш, желательно красного цвета, но можно и желтого», — воззвал к Диане шепотом. «Музыки или катания на пони в Брамптоне нет, но у девочек есть рисование». Она удивилась, но выдала мне красный карандаш, которым я щедро закрасил с обеих сторон лист. Быстро начал складывать по памяти лист диагоналями. Управился за 5 минут. Журавлик получился задорным, ручкой поставил черные кляксы глаза, подул на чернила и понес впечатлять училку. Люди во все времена одинаковы. Поскушнее зациклены на миллионах евро. Личности с воображением хотят личного счастья, самореализации и уважения. Мисс Кулстоун, горячим опасливым шепотом человека, пробирающегося к выходу из кинозала во время кульминации фильма, обратился к ней. Это вам. Она вынырнула из своих грез обнимашек с лордом Байроном, и с некоторым недоумением опустила свой взор на меня. На раскрытой странице журнала перед ней, была видна прогуливающаяся дама с цветами, зонтиком ее укрывал от солнца благолепный господин, наклоняющий с неясными целями поближе. Осознание картинки вверх тормашками секунды две проникало в мой мозг, пока учительница, опомнившись, резко не захлопнула его, слегка покраснев. Это был британский женский журнал «Вагуэ», где А и Г в середине сплетались кольцами, а окаймовка шрифтом гордо провозглашала его лучшим журналом моды. «Ох, это мне!» – изумилась мисс Кулстоун, робко цапая журавлика. «Какой чудесный, ты сам его сделал!» Вместе с мисс Мылкрафт поделился с Дианой честью бумагоконструкторства. «Вы же наша любимая учительница. Ваша профессия – основание дерева, из которого вырастают остальные. Мы все зачастую теряем веру, обвиняем равнодушный мир в бессердечии, отгораживаемся от него. Да, можно не увидеть, как слова и идеи меняют мир, не ощутив изменения сейчас, не представляя масштаб, но они произойдут. Обязательно. Юность слепа, вы наш поводырь, не теряйте оптимизма. Для лепки малых умов нужно большое сердце. Мы ваш сад, мисс Кулстоун, вы наша дева. Давайте вернемся к уроку. От жестких шуток про литературу к мотивационной речи. Я так скоро самозастрелюсь из своего дробовика беспринципности. Вообще после попаданчества, замечаю за собой изменения. Речь стала глаже и богаче, мыслей больше и не все они про секс. Да, окрепшим голосом сказала мисс Кулстоун, осторожно пряча журавлика в сумочку. Большой мир бросает каждому из нас пугающие вызовы. Давайте вернемся к нашему роману «Дева в саду». Пусть половина класса по-прежнему ее не слушала, голос мисс Кулстоун набрал резкости звучания. Оливер протянул мне свой кулачок, который я отчеканил. Диана благосклонно кивнула мне головой. Отношения с элитой класса восстановлены. Пора задуматься о простом демосе. Кто там собирается предать меня остракизму? Из активного перешептывания с Оливером диспозиция определилась следующим образом. В классе это оказался Брендон Тейлор по кличке Расти, то есть Ржавый. Долговязый парень с предпоследней парты, с тремя дружбанами, который кричал мне при знакомстве «Гони Шиллинг», пытался пообщаться поближе, но вовремя одумался. В футбольной команде ультрапатриотом оказался Эрик Форест. Черноволосый, худощавый пацан, немного нервный. Это при взгляде на него, Эрик мне показался, первым кандидатом в информаторы о дедовском кортике, притащенным в школу. Откуда только так быстро слухи разошлись? Задумался вслух. Я молчал, честное и благородное. Пугливо сказал Оливер. Это риторические слова. Похлопал по плечу своего верного ботана. Ясно, понятно, такая тайна жжет язык любому школьнику. Может, он не хотел вслух говорить, но там сболтнул, здесь сболтнул. К утру все знают, что Поли от тебя опузырилась. Последние слова я проговорил сочувственно, чуть отстраняясь от него и немного громче. Их услышала Диана и мгновенно завелась. Что произошло, Оливер? Зловещим тоном спросила она. Как от тебя могла залететь Паулина Эддерли? Немедленно объяснись. Поскольку Диана взволновалась, ее угрожающие слова услышали не только верные вассалы. Сидящие сзади нас девчонки немедленно зашушукались. Подобно прибою волн, тихий говорок разнесся по всему классу. Репутация Оливера немедленно достигла космических высот. «Диана, клянусь тебе, я не при делах, это просто предположение». Растерянно и путанно стал объясняться Оливер. Я откинулся на край парты с дьявольской усмешкой. Оливеру Ховарду пора выйти из тени и показать классу всю силу своей юности. Побочным эффектом объяснения приема, как работают слухи, стала черноволосая фурия, резвой белочкой, скакнувшей к нам сразу после звонка. «Какого черта, очкарик?» — вскричала Поли визгливо. «Что за байки ты несешь про меня? Я не беременна». Двинувший ко мне с явными, нехорошими намерениями, Ржавый со своей кликой, приостановился сзади нее, с немым удивлением взирая на ловеласа Оливера. Мой ботан задрожал от страха, при взгляде на Поли, прячась за меня. Диана скривилась. Шокированные одноклассники во все глаза уставились на очередное разворачивающееся шоу. Пора закрывать друга своей мускулистой грудью. Прошу прощения, лиричным баритоном, украденным у Тхохёна 27, да, это корейский айдол из BTS, вставая с парты, ласково сказал Поли, почти касаясь ее злобного лица сверху, томно улыбаясь и гипнотизируя своим взглядом. Часть нашего личного разговора донеслась до ушей учениц. Полина Эфертон, о которой шел разговор, моя дорогая кузина. Оливер консультировал ее питание. К сожалению, Полина стала обращать меньше внимания на его советы в последние месяцы и слегка набрала в весе. Разумеется, советы Оливера вам, Полина, вовсе не нужны, вы превосходно выглядите для любой обложки Vogue. Потому не откажите нам в любезности принести вам самые искренние извинения за подобное недоразумение. Сладким парфи с клубникой в музыкальном кафе сюрприз после уроков и футбольной тренировки, когда мне пришлось в первый раз взглянуть на свое новое лицо, жгучий брюнет со светло-зелеными глазами вызвал у меня рвотные позывы. Как можно быть настолько бессовестно красивым? Со временем я привык к своему лицу. Это просто хороший инструмент, вот как сейчас, которым надо уметь пользоваться. Не ради себя, соблазняя одноклу, но во имя настоящей мужской дружбы. Диетолог кузина выгляжу превосходно парфи с клубникой, забормотала бессвязно Паулина, пошатываясь под моим кротким взглядом. Ну, все понятно тогда, я не против побыть беременной. Она отошла к подругам на задней парте, рухнула на место с глупым видом, а на нее моментально набросились девичья часть класса. Я в свою очередь, убрал Милота из взора, добавив жесткости и жажды убийства. «Ваша очередь, Ржавый», — обратился с издевочкой к Брендону. «Твои родители предатели Родины», — воскликнул он пламенно. Но момент был упущен. Женская половина класса обсуждала поход в сюрприз. Мужская страдала и завидовала. «Немного мне, немного Оливеру, немного халявному парфе из крутого заведения». Перебить этот эффект могло шумное прибытие темного властелина или ее величества, но королева человек занятый, а школа Брамптона слишком безызвестна. Властелин с паранормальными способностями здесь вроде я, но роль отыгрываю на порядок скромнее. Пока, Оливер, братишка, на правах родственника зажми ушки леди Ди своими руками, строго приказал Батону. Сам обратился к Ржавому. Могу согласиться с этим доводом, временно, но когда полиция снимет обвинение, ты согласишься с тем, что я помочусь на твое лицо. Преимущество школы Брамптона, что можно не подбирать выражения. Классные шакалы ненадолго потеряли дар речи. Вовсе не потому, что услышали недозволенное, но это был прямой вызов на конфронтацию. Оставалось только одно – перебить мою наглость своей. Ржавый облизал пересохшие губы. Он колебался. Обвинить меня прямо надо, но время выбрано неудачно, да и ответить за слова страшно. Я МММ, заживал он слово, словно размагниченная старая кассета. Мастер боевых искусств, меч правосудия, маг из братства, майор из МС, мимик-дилетант, мясник из Брамптона, магнит для неприятностей, засыпал его вариантами, пытаясь помочь. «Я молюсь, что у тебя все наладится», — истерично выкрикнул Ржавый, убегая от меня подальше. Я удовлетворенно плюхнулся обратно на место, приобнял Оливера за плечи. «Прорвемся, бро», — подмигнул ему, но Оливер не отвечал, застыв статуей страдающего Гарольда. В глазах его плавал ужас предстоящего свидания. Он и черноволосая фурия, холодное мороженое и пятый размер груди, совсем рядом, напротив его очков. Через несколько часов, хотя бы находясь в ступоре, просьбу мою выполнил. Диана осторожно сняла его руки со своей головы. Все равно было слышно. Пожаловалась она. Неужели в гимназии Беллингема пользуются настолько дурной лексикой? Поверить не могу. Уроки покойного деда, пояснил для нее. Так он разговаривал с врагами. Диана, может, и хотела возразить, но искорка озарения мелькнула в ее ясных глазах. Я пойду с Оливером. Тоном, не подразумевающим возражений, оставила она за собой последнее слово. Еще не хватало, чтобы дядя Ховард в самом деле обнаружил себя дедушкой. Оливер мечтательно улыбнулся при ее словах, и я наконец озаботился своим корешом. Потряс осторожно из стороны в сторону. Оливер, позвал его озабоченно. Не хочу на тебя давить, но к свиданию нужно подготовиться. Отрепетировать пару фраз, улыбку, томный взгляд, выдрать волосинку, торчащую из носа. «Что?» – пришел в себя Оливер. «Диана, мне нужно твое зеркальце и щипчики». Победно сложив руки на груди, я самодовольно расслабился, упустив момент появления мистера Роберта недоучителя алгебры, за что был наказан 10 дополнительными примерами логарифмических уравнений. Но момент триумфа это не испортило. «Хорошо прошло», – отбился, переведя стрелки на Оливера, замутив для него же свиданку и наехал на школьного крысеныша. «С футбольной командой будет проще». Уже в столовой понял свою ошибку. На меня косились, шептались за спиной, а от нашего соседства с Оливером отодвинулись на добрый метр. В лицо никто ничего не сказал, но мутная история с родителями давила сильнее атмосферного столба в центре сибирского антициклона. «Возможно, тебе лучше обедать одному», — намекнул Оливеру. «Я так до знакомства с тобой делал», — буркнул тот. «Хочешь помочь мне вернуть то славное время? Лучше скажи, как мне себя вести в кафе? Что делать, как выстраивать диалог?» Вертелось у меня на языке «будь самим собой», но он такому правилу всю жизнь следовал. И к чему это привело? Если убрать пункт случайного знакомства со мной, выводы плачевны. Надо разговаривать о том, что интересно девушке. Поделился своим опытом, чем Полли увлекается. Оливер обернулся, таинственно огляделся и шепнул, что разок видел, как Полли танцует одна в классе на большой перемене. Мелкий подлый вуайерист. «Театр, эстрада или варьете», — сказал я. «Вот и ответ. Зубри нынешнюю театральную жизнь. Стань завсегдатаем премьер, грозным критиком, щедрым меценатом». «Меценатом», — иронично хохотнул Оливер. «Таков путь», — серьезно ответил ему. «Но есть возможность пройти его бок о бок с любимым человеком. Зависит от твоего желания и способности нести ответственность». Оливер примолк, обдумывая сказанное, А я вспомнил снова Глэдис. 3 дня не виделись. Сердечко давится кровью. Легко советы раздавать. А ну как принцесса устанет ждать моих подвигов на Ниве обеления своей фамилии? Припрется батяня ее из Нью-Дели с женихом под ручку? Что тогда? Следующую станцию перерождения искать? На почве этих переживаний настроение мое совсем испортилось. Рявкнул на какого-то дебила, вымогавшего булочку у несчастного младшеклассника у входа в столовую так, что тот упал от страха. Не вставая на ноги, негодяй умчался прочь на четвереньках, вместе со своей жертвой. Стало только хуже при виде их скорости. Кажется, я не самый быстрый в школе. 3 урока нисколько не заставили меня подобреть. К футбольному полю я шел с лицом убийцы. За мной осторожно семенил Оливер. Команда, переодевавшаяся у кромки поля, отчего-то при виде меня, несколько раздалась в сторону. Объявлявший состав Алсин слегка споткнулся на моей фамилии. «Защита, я готов, тренер», — целеустремленно сказал я, размахивая ногами, приседая и вспахивая поле проверочным пинком по мячу. Немного не так, как хотел, попал, но мяч стартанул ракетой в ворота, сплющиваясь при ударе о штангу. «Не», — поторопился Алсин. «Сегодня ты в нападении». «Хорошо, тренер», — безэмоционально выдал я. Только минут через 10 двухсторонки, я наконец пришел в себя. Мяч поцеловал вратаря в лобик, залетел вместе с Валтером в ворота, и он бесстрашно закричал о надирании моей задницы после тринки. «Извиняшки, Волт», — повинился перед ним. Трудный выдался денек. Вспомни его на игре с Беллингемскими орлами. Проворчал он, потирая лоб, вгляделся в меня и уточнил. А вчерашним я молчал при разговоре с парнями сегодня. Дэвис уверен тоже. Да толку разбираться, кто когда что сболтнул. Махнул рукой, поглядывая на Пола Торриса вдалеке у ворот. Все равно узнали бы. Меня не это тревожит. Через пару недель вопрос обвинения решат. Просто я влюбленный разлучен. Такое бывает. И это было очередной глупостью от меня. Сам же устраивал в классе спектакль со слухами. 2 сторонки у лесников внезапно обрели популярность. К команде потянулись зрители. Они сидели на лавке, стояли у кромки. Пара пронер тусила за сеткой ворот Валтера. Потому к концу футбольного матча вся школа, вернее те, кто остался смотреть игру, только и говорили о том, что Эйвер Дашер оказывается кузен Паулины Эддерли, извращенница и сестролюб. Последняя от него залетела, батя ейный в ярости, отказал дочке в доме, она устроилась на работу в кафе «Сюрприз», где и ночует, с хозяином кафе, а мне туда вход запретили. Само собой я то ли убилкова, то ли предал. За мной по пятам идут спецслужбы, Ржавый назвал меня магнитом для неприятностей, за что был избит до смерти. По другой версии, я был агентом магической спецслужбы, посланным для поимки темного властелина, коим оказался Ржавый. Последний, в результате героического махача прямо на уроке, был мной развеян на атомы. Невероятным образом все версии сходились на том, что брошенный родителями, я влачу полуголодное существование, распродаю наградное королевское оружие и питаюсь тем, что отбираю булочки у младшеклассников. Дурдом в Брамптоне по масштабам превысил аналогичный в Беллингеме. Клянусь, если по истории слухов обо мне снять фильм, это будет дичайшая смесь Терминатора и английского пациента, замешанных на крысиных бегах. У меня даже белочка знакомая есть. Всю дорогу на нанятом извозчике до сюрприза, а я предусмотрительно попросил Оливера к концу игры сбегать за оным, Диана ухахатываясь, перечисляла мне самые дикие и нелепые слухи обо мне. Я сидел, вжавшись в угол кареты, в страдальческом фейспалме, и корил свое эго. Нашел себе игрушку, почувствовал себя кардиналом Ришелье, великим манипулятором, решил общественным мнением управлять. Бумеранг сплетен прилетел обратно и больно огрел меня по затылку. Довольно выглядели только девчонки. Диана отрывалась на мне, Поли вовсе была не против за Парфи сыграть роль беременной Золушки. По виду Оливера можно было предположить, что он молился. Закрыв глаза, он бормотал успокаивающую мантру под нос. Посиделки в кафе еще не начались, как его добродетели бросили вызов, сияющие в пыльном декольте нового платья, вершины розовых холмов. Странным делом, поглядев на своего зажатого брача, я успокоился. Ну слухи и слухи, что за эмоциональные перепады настроения, Глэдис ничего не узнает, хуже уже не будет. Как же я ошибался. Глава 27. Кафе «Сюрприз» стояло на границе между бедным и средним районами. Территориально разделяя население на классы, оно сразу задавало высокие стандарты развлечений, недоступные бедным. На входе стояла охрана, и я уже в нем пару раз бывал с Маргери. Свежий выпуск Daily Mirror. Загадочное массовое убийство на Кипарисовой улице. 7 трупов и ни одной улики. Покупайте вечерний выпуск. Баронесса Скотлинд застукана с новым молодым любовником. Пацан со стопкой только что отпечатанных газет пробегал по улице мимо сюрприза, когда мы только подъехали ко входу в заведение. Но будь возможностью режиссера жизнь направить камеру на мое лицо и взять крупный план, она однозначно бы разочаровалась. Милая улыбка, ни разу не пошедшая трещинами, гуляла на моем лице. Никакие такие окровавленные лица, со следами пороховых газов от выстрела в упор, мне не снились и не вставали страшными призраками. Я был полностью поглощен своими спутницами и друганом. Пабы, рестораны New Line расположены буквально на каждом углу. В каждом театре, казино или вокзале есть свое питейно-закусочное заведение, ничем не уступающее лучшим ресторанам, зачастую, как Критерион, вообще больше известной подаваемой едой. А ведь подземный театр звучит круто и прикольно. Зайди я в Критерион на перекусан с Глэдис, от билета вниз на театральную постановку не отказался бы. Все есть в New Line. Дороти, чисто для женщин. Симпсонс, для богемы, куда Джеймс Стэнли любит заглядывать на большой перемене Биллингема. Беникис, для бывалых аристоалкашей. Холборн, для шопоголиков. Для молодежи мест раз-два и обчелся. Не ценит ее как целевую аудиторию. Нет, я могу зайти в Холборн посидеть с девушкой, но будет уныло. В The Prospect of Whitby, паб, сделанный по лекалу настоящего парусника, заглянуть. В конце концов там атмосферно и встречающая гостей петля на мачте перед входом сразу придает жизнерадостности организму. Не болтаешься на рее, жизнь уже хороша. Но романтики в этом мало. Вино и алкашку покрепче до 21 года не подадут. После 11 вечера за молодую и глупую физиономию вообще выгонит. Чертов британский эйджизм. Если что, данные размышлизмы принадлежали прежнему Эйву. Я их не вполне разделял, хотя согласен, что за молодежью нужно ухаживать. Планетарий строить, спортивные заведения, моду специальную создавать, да черт с ним, бокал вина хорошего позволить, раз в месяц, со специальной отметкой в ID. Приходит молодой человек на работу, HR его ID цапает, а там вклеенный второй дополнительный лист с отметками об алкашке. Такой человек солидной компании явно не нужен будет. Хотя будем честны, большинство хорошей работы достаются молодым выпускникам в результате удачных связей и хороших знакомств, выросших в учебных заведениях. Подобные отвлеченные мысли проскочили в моей голове, когда я подавал руку Диане, выйдя из кареты, и никакие крики газетчиков меня не смутили. Вот слово «карета» наверное слишком громкое, изящная белая пролетка, летняя, без стекол, в стальной раме с навесом из тента сверху, со шторками, которые можно было задернуть, с большими сиденьями из кожи на 6 пассажиров, каучуковый корт на металлическом ободе колес, тонкие стальные спицы, низ с листовым железом, прочный и удобный транспорт. Нам и ехать было всего ничего, пару улиц от школы, но и Вердашер вот настолько джентльменный не позволит солнцу обжигать милых школьниц, и так, опаленных его красотой. «Благодарю», — с достоинством сказала Диана, спускаясь с кареты. Несколько взволнованная Поли, с другой стороны пролетки, оступилась и обрушилась на Оливера своей мощной грудью. С мужеством истинного спартанца мой ботаник принял эту тестостероновую атаку. Выстоял, не дрогнув ни единым мускулом на лице, первый же извинился, пока смущенная Паулина поправляла платье, стоял смирно, не кидаясь рыча в приливе страсти и не дал волю рукам. Это просто потому, что его немного паралич разбил. Девушки выдвинулись ко входу, показывать свои ID охране. Я поправил запотевшие очки на его лице. «Оли, скажи что-нибудь», — озабоченно попросил его. «Девчонки отошли и тебя не слышат. Я умер и был в раю», — выдохнул он, давая волю чувствам. Мягкое, упругое, небесное облако накрыло мое лицо. Запах жасмина и яблок пронзил мой нос. Это был запах свежего женского мыла. Строго прервал я его. Очевидно, что Поли приняла душ, раз переоделась в новое платье. Диана тоже не в своей монашечьей накидке поехала вкушать парфе, где только успели. «Душ», — пробормотал он, вознеся глаза к небу. «Представляю картину, возникшую перед его глазами. Вот нас после игры тренеру Платана из шланга обливал за сараем. Я все думал, где у них душевая, а вот в этом закуточке курильня. Колонка стояла за забором, тренер просто доску отодвинул, шмыгнул за забор со шлангом, приладил колонки, надавил на рычаг несколько раз и омыл наши разгоряченные тела. Да звучит как-то. Я выбросил из головы шуточку и отвесил легкую пощечину Оливеру. «Все у тебя будет», — пообещал ему. «Совместный душ, 8 детей и воскресные прогулки в церковь. Если сейчас соберешься», — угрозами и обещаниями привел его в чувство. У входа, после предъявления ID, одарил здоровенного вышибалу со свистком на пузе полушиллингом. Зауважав нас, он порекомендовал дорогим леди и джентльменам столик у сцены с оркестром. Поблагодарив его, я повел своих одноклассниц на второй этаж. «Но как же столик у сцены?» — закапризничала Поли. «Ты там оглохнешь через 5 минут». Не дал сбить себя с толку. «Просто поверь мне, часто здесь бываешь?» — поинтересовалась Диана. «Просто у меня хорошая память». Отмазался я от лишних деталей. «Чуть позже могу рассказать про первое посещение». Сюрприз не был похож на остальные питейно-развлекательные заведения. В Англии же как: суровый красный кирпич, мореный дуб, пачка газет, шильдики, салунный бар, бильярдный стол, доска дартса, обязательный камин. В заведениях покруче мраморные панели, каменный пол, фрески, мозаика, витражные окна, фризы, массивные столики из красного дерева, пара статуй, выстроенный четырехугольником полностью из дерева, большой и просторный. На первом этаже сюрприз еще походил на обычный паб, но на втором этаже сделали террасы, во внутреннем дворике рассадили пальмы с гирляндами и флажками, сотворили подсветку и сцену, на котором играл приглашенный оркестр, и не классическую музыку, а что-то похожее на джаз и блюз, с чуваком, запиливающим на саксе. Мне трудно судить о стилях, в аборигеновской музыке я разбираюсь хуже, чем в английских пабах. В общем, стильно, молодежно, зелено. Маленький искусственный прудик с рыбками, выложенный камнями, рядом со сценой, много цветов. Кабины на террасах с уютными диванчиками, закрытые со всех сторон, кроме смотровой вниз на сцену. Старики плевались от негодования, девчули визжали и рвались каждый день. Эйвер сводил сюда Маргери всего пару раз, потому что она коктейли, довольно слабоалкогольные, литрами выжирала. Пару фунтов за приятный вечер, ну такое, пацан не совсем крышей съехал. Предстоящие расходы сегодня были полностью одобрены внутренним я. Оливер настоящий друг, которого пришлось слегка подставить. Диана вообще друг. Пару раз она мою шкурку от неприятностей прикрыла. Вот Паулине я если и обязан, то самую малость, что скандалить не стала. Подбивая баланс, наша вечеринка с Парфи настоящие проставительские расходы. О, темный властелин с пониманием относится к такого рода тратам. Не дрогнувшей рукой взял меню со стола и посоветовал девчонкам закуски с напитками. Последний официант притащил мгновенно, пока я рассказывал о моем первом знакомстве с кафе. Завидев хайболы и бокалы, я расслабленно откинулся на приятный диванчик, погладил взглядом темно-зеленое панно. «Здесь вам не школа, никто не хамит, не хочет от вас лишних денег, клеток нервов, не вызывает приступов ярости, не делает попыток выведать личную информацию. Расскажи о себе, Эйв», — коварно предложила Диана, потянув через соломинку белый шторм из сливочного ликера, бурбона, сливок, имбиря и меда. «Нормально же все шло, чего начинаешь?» — обиженно подумал я. «Эйвер Дашер хороший парень, отрекомендовал себя, ведет здоровый образ жизни, любит футбол и морепродукты, мечтает о мире во всем мире, дерется только, когда нет выбора, нацелен на Оксфорд, но в случае чего, осядет в лондонском технологическом, характер спокойный, не женат». Достаточно честно, но Диане показалось мало. Начало прародителей задавать наводящие вопросы. Поли сидела довольно тихо со своей зеленой молнией, коктейлем из темного рома с мятой, корицей, лаймом, сиропом и листком ананаса сверху, переводя свои блестящие светло-карие глаза то на меня, то на Диану. Оливер цедил апельсиновый сок, разбавленный капелькой егермейстера, впиваясь глазами в приятные изгибы Поли. «Только я взял себе морковно-апельсиновый сок без капли спиртного. Мне за детишек отвечать, хотя все коктейли здесь молодежные, потому дозы алкашки в них меньше, чем в оригинальных коктейлях. Настроение в сюрпризе поднимает интимная атмосфера и лирические напевы на сверкающей трубе. Пока нам принесли закуски, девчули дунули по 3 коктейля. Вот здесь я немного не понял. Такое чувство они в первый раз употребляют. Или это традиционная черта англичан, дорвавшихся до халявного выпивона? С одной стороны, атмосфера потеплела. Мы все сели за отдельный диванчик с видом на сцену, ловя ушами приятные, томные звуки, вполголоса переговариваясь. С другой стороны, непонятно как, я оказался в центре молодежной композиции. Диана уселась справа, чинно отвешивая замечания по музыке и стилю London Boys, так назывался оркестр. Поли навалилась слева, облокотившись на меня внушительным бюстом и рукой, беззаботно комментируя наряды, присутствующих у сцены дам. Оливер уныло полоскал рот третьим стаканом своей иги.